Глава сороковая. Банков на улице было два, и они удачно располагались по разные стороны дороги друг напротив друга. Возможности герцога позволяли прощупать все имеющиеся в зданиях сознания и определить нужное. Анита, однозначно сильно расстроенная, сидела в одном из кабинетов Королевского банка Форсберга. Большего он понять на таком расстоянии не смог и решил дождаться, пока девушка выйдет. 500 000 йен – сумма очень приличная. Но Йохан бы ее и безвозмездно предоставил, не глядя. Вот только, несколько зная уже характер мисс Мелроуз, герцог был почти уверен, что она такого подарка не примет. Стоило придумать какой-то хитрый повод. Пока Йохан размышлял, Анита вышла из здания и решительным шагом направилась не во второй банк, как предвидел глава тайной службы, а куда-то вдоль по улице. Весь ее вид выражал крайнее негодование. Валин накинул на себя снова полог невидимости и отправился следом. Может, душеприказчик знал не все? Тем временем девушка свернула в один из узких переулков и, пройдя несколько домов, огляделась. Йохан инстинктивно вжался в забор, забыв на секунду, что защищен заклинанием. Кроме него вокруг не было ни души. Анита, недолго думая, подхватила длинные юбки и, как и в день их знакомства, воспользовавшись деревом, перебралась через невысокую ограду одного из подворий. Герцог, естественно, следом. Мисс Мелроуз, стараясь двигаться ближе к заборам и оставаться незамеченной, пересекла двор и скользнула вглубь хозяйственных построек. Йохан уже понял, что они возвращаются к улице только с другой стороны, и постарался сориентироваться, что находится в домах, по задним дворам которых они сейчас крадутся. Похоже, ломбард, антикварная лавка и контора ростовщика. Если бы Анита решила что-то заложить, то наверняка пошла бы с главного входа. Да и вряд ли у нее найдутся ценности на такую сумму. Дом у мисс Мелроуз добротный и уютный, но золотых канделябров и люстр из драгоценных камней Йохан там не видел. Так что же она задумала? Анита подошла к заколоченному сараю, еще раз осмотревшись, сделала пару пассов руками и произнесла магическую формулу. Гвозди тут же сами выскочили из прибитых поперек прохода досок, и девушка в последний момент успела подхватить две рухнувшие перекладины, чтобы те не наделали много шума. Вот это она, конечно, зря. Следы магии отследить проще, нежели то же самое проделать гвоздодером. И они-то бы непременно об этом подумала, если бы готовилась заранее. Импульс же до добра не доведет. Наверное, самое время было девушку остановить, но Йохан, желая все же понять ситуацию до конца, скинул заклинание и зашел внутрь. Узкий темный коридор с обшарпанными стенами заканчивался лестницей на второй этаж и был завален всякой рухлядью, что очень мешало тихо по нему перемещаться. Похоже, раньше здесь находился запасной выход из здания, сперва превратившийся в сарай, а потом и вовсе заколоченный за ненадобностью. Йохан активировал бесшумную поступь и стал пробираться следом. Анита тем временем в очень узком ответвлении подтащила пару ящиков к стене и, взобравшись на них, прислонила ухо к небольшому зарешоченному отверстию. Видимо, когда-то оно служило для вентиляции или сохранилось после изменения системы дымоходов. Дальше оставаться незамеченным Йохан не мог, поэтому протиснулся в коридор и сразу поинтересовался громким шепотом. «Что вы рассчитываете там услышать?» «Эти прохвосты непременно себя выдадут и что-то сболтнут», словно сама себе ответила Анита и только потом вздрогнула и, встрепенувшись, обернулась. Ее нога качнулась, и Йохан уже приготовился второй раз ловить девушку, но она, к его сожалению, успела схватиться за доски стены и удержаться. «Опять вы?» — недовольно констатировала она. «Не опять, а снова», — пошутил герцог и тут же уточнил. «Решили собрать на своих обидчиков компромат? Анита, ваша самодеятельность плохо кончится. Однажды я могу не оказаться рядом». «Я и сейчас не рассчитывала, что вы будете», — огрызнулась девушка. «У меня два варианта. Либо я что-то на них нарою и заставлю отступиться, либо мне придется воспользоваться их щедрым предложением». «Это каким же?» — тревожно осведомился Йохан. Остаться жить в перешедшем к ним бабушкином доме и также выпускать газету с жалованием в 500 йен в месяц. Во всяком случае, пока выручка от магического шила не покроет долг. А это лет 10-15. 500? Не смог сдержать возмущенный голос Йохан. Да многие официантки в трактирах больше получают. Анита пожала плечами. Зато теперь вы понимаете, почему мне позарез нужен компромат. Я бы осмелился предложить вам альтернативу, но опасаюсь, что вы сочтете ее непристойной.